Глава 13. Несколько секунд я чувствовал себя так, будто попал в шерстерник кремлевских курантов. Меня пережевывали. Чудо-хитин выдерживал с трудом. В нескольких местах мое покрытие треснуло и потекла черная слизь. Перепонка на крыльях в очередной раз порвалась, причем на сей раз особенно неприятно. У меня появились сомнения, смогу ли я в ближайшие дни летать. К моему счастью, этот дракон не был сторонником тщательного пережевывания пищи. Удовлетворившись десятком секунд, он шевельнул языком, и я полетел по пищеводу вниз, прямо в желудок. «Вот дерьмище-то!» – только и успел проорать я, катясь по скользкому пищеводу гигантского ящера. Падение продолжалось недолго, и я оказался в чем-то напоминающий небольшой бассейн в доме для умалишенных с мягкими округлыми стенами. Примерно до половины желудок дракона заполнял пищеварительный сок. Едкая кислота ярко-зеленого цвета. Впрочем, она произвела на меня не больше впечатления, чем пламя. Пощипывает слегка, и только-то. Даже приятно. Серная кислота, в которой я купался в Красном дворце, щипала, пожалуй, посильнее. Первым, что бросилось мне в глаза, была та самая кость, которую я видел у дракона в зубах. Она еще не успела перевариться окончательно. Через какое-то время я увидел и ее бывшего владельца. Одноногий скелет в доспехах. Доспехи были довольно легкими, но явно прочными. Желудочную кислоту они выдерживали на ура. А вот интересно, что с ним произойдет потом? Перевариваться они явно не собираются, а судя по тому, что других доспехов в желудке не обнаружилось, дракон от них все же как-то избавляется. Вероятно, так же, как люди от случайно проглоченных предметов вроде бусинок. «Патрон, хватит размышлять!» – завопил Рабан. «Надо выбираться отсюда, да поскорее!» Концентрация сока может повыситься, и тогда наша кожа не выдержит. Спорить я не стал. Мне и самому ничуть не хотелось оставаться в этом миниатюрном аду для кающихся грешников. Насколько я знаю, из большинства желудков есть только два выхода. Возвращаться тем, через который пришел, мне не хотелось. Еще одного процесса пережевывания я не выдержу. Второй путь тоже не вызывал у меня восторга. Поэтому я решил проделать третий. 6 наборов когтей, по 7 штук в каждом. Когти могут резать даже металл. Этим ли ручкам бояться какого-то трехметрового слоя драконьего мяса? Я словно превратился в гигантский миксер. С такой скоростью замелькали мои руки, брызжа во все стороны кровавыми ошметками. Куски мяса, падающие в желудочную кислоту, моментально начинали перевариваться. Откуда-то сверху до меня донесся дикий рев. Похоже, дракон почувствовал, что его режут заживо. Работа мясника давно уже для меня стала привычной. Ходить по колено в крови и слизи не для этого ли меня создавали с самого начала? Я буравился сквозь драконью плоть, подобно могильному червю, а дикий рев становился все громче и громче. К тому же я стал ощущать сильные толчки с той стороны, куда я шел. По-моему, обезумевший дракон принялся колотить по больному месту. Я прорывался сквозь слои мышц и ребер, отметив про себя несовпадение с анатомией человека. У людей на животе никаких ребер нет. Потом был довольно тонкий слой внутренней кожи и, наконец, покрывающая его чешуя. Вот здесь пришлось поработать. Драконья чешуя по прочности превосходила большую часть всего, что мне доводилось резать. Я вывалился наружу под исступленный вой обезумевшего от боли ящера. Он хлестал хвостом по стенам, выбивая каменную крошку. Бился головой о пол, царапал когтями живот. И сначала даже не заметил меня, вылезшего из него, словно личинка чужого. Потом заметил. «Ты что натворил, закуска?» – взревел обозленный монстр, разглядев дырище в животе. Удивительно, что он вообще был способен разговаривать. Я, признаться, не надеялся, что после моего рейда у него внутренностях он откинет копыта. Пришлось доделывать работу. Я бесстыдно воспользовался совершенно невменяемым состоянием дракона и молниеносно вскарабкался по его исполинской туше прямо на голову. Он попытался сцапать меня, как собака ловит блоху, но глаза ему застилал кровавый туман. Я рефлекторно увертывался от его неловких движений, так что... Сказки учат нас, что самый легкий способ расправиться с драконом – отрубить ему голову. Не знаю, возможно, это и вправду хорошо действует на драконов или лилипутов, но отрубить голову вот такому диплодоку с его-то шеей баобабом для этого... Нужно быть по меньшей мере великаном. Обычный рыцарский меч окажет на этот ствол не больший эффект, нежели перочинный ножик. Поэтому я не стал и пытаться отрезать ему голову. Когти у меня хорошие, но отнюдь не такие длинные. Вместо этого Я вонзил ему в подбородок хвостовое жало. Эх, надо было сделать это еще внутри, потому что новая боль, смачно приправленная смертельным ядом, заставила дракона забиться в судорогах. Я чудом удержался, вцепившись в его чешую всеми когтями, но чувствовал себя как матрос на мачте во время шторма. Хорошо еще, что Рабан благоразумно притаился где-то в глубине. Во время сражения я уж точно не нуждался в его репликах. В пещере было жарко, как в доме на печи. От злобы и боли дракон раскалился, то и дело выдыхая клубы дыма. Я почти ничего не видел, даже мое зрение не могло пробиться сквозь этот дым. Оставалось полагаться на слух и направление. Да, направление. Наконец-то я оценил его по достоинству. Оно помогало мне вслепую увертываться от драконьих когтей и зубов, одновременно нанося удары, как раз в те места, которые в данный момент оказывались незащищенными. Таким образом, я несколько раз бил его по горлу, повредил ноздри, после чего он стал дышать с жутким хрипом, а в конце концов раздалось тихое бульканье, и на меня потекло что-то студенистое. По-моему, это был его глаз. Конечно, и мне доставалось. Направление направлением, но когда ты схватился с обезумевшим драконом, остаться целым и невредимым не получится. Один из его боковых ударов переломил мою левую среднюю руку, как сухую щепку. Левое крыло тоже оказалось обломанным и висело на ниточке. А хитин на правой половине головы лопнул и разошелся подобно трещине в земле. И все-таки победа за мной. Скорее всего, наконец-то подействовал яд. В пылу боя я рефлекторно хлестал хвостом, не обращая внимания на то, удается ли мне куда-нибудь попасть или яд тратится вхолостую. Кислотой я тоже один раз харкнул, но на чешу ящера она оказала незначительное действие, и я не стал понапрасну расходовать заряды. Это хорошо для мягкой человеческой плоти. В общем, чтобы не стало решающим, дракон как-то жалобно всхлипнул и начал заваливаться на бок, а вместе с ним и я. Мне невольно пришел на ум Давид, победивший Голиафа. С той только разницей, что Давид все же не был во столько раз меньше своего противника. «Патрон, может прихватить голову?» – предложил Рабан. «Ну, вроде подтверждение, что ты его прихлопнул». «Угу, сейчас пригоню экскаватор, обмотаем тросами, потом прицеплю их к рукам и потащу ее. Ты что, сдурел? Она ж тонны две весит, это башка. Нет уж, хватит, с короля и дочери. Кстати, а где она?» Я сильно опасался, что она не выжила в этом шторме. Много ли ей надо? Один раз заденет драконьим хвостом, и все, династия прервалась. Но нет, направление ясно говорило, что ее высочество по-прежнему жива и неплохо себя чувствует. Когда дым частично рассеялся в воздухе, а частично ушел в дымоход, я увидел ее, забаррикадировавшуюся за всем своим имуществом и испуганно взирающую на меня. «Патрон, ты много сил растратил, подкрепиться надо», – посоветовал Рабан. «Драконье мясо не ядовито». «Угу, вода есть?» – спросил его королевны. Она робко кивнула и протянула небольшой медный кувшинчик. «Маловато». Большую часть я выпил, остальное вылил себе на голову, чтобы чуть-чуть избавиться от грязи. Насекомые вон все время чистятся, а я чем хуже. Организм и впрямь яростно требовал пищи. И я решил последовать совету Рабана. Драконье мясо не отличалось изысканным вкусом, зато его было очень много, и оно было свежим. Ощущения, конечно, необычные. Вероятно, самый близкий земной продукт – лягушачьи лапки, но я их никогда не ел. Да и то вряд ли. Где лягушка, а где дракон? Схряпав килограммов 7-8, я сыто отрыгнул и с удовольствием взглянул на свою поломанную руку. Ничего уже не напоминало о том, что ее вообще ломали. Отличная рука, совершенно целенькая. Крыло тоже практически зажило. Вот только перепонка. Самое уязвимое место, медленнее всего регенерирует. Похоже, снова придется денек-другой походить пешком. Насчет того, что королевна воспользуется моим завтраком и попытается улизнуть от такого спасителя, я ничуть не беспокоился. Направление и Рабан внимательно следили за ней. Да и то, куда ей бежать. Главный выход завален камнем, а чтобы выйти через второй, человеческих сил маловато. «Еще вода есть?» – на всякий случай спросил я, насытившись. Лорена молча покачала головой. «Плохо». «Ну ладно, давайте знакомиться. Я странствующий рыцарь из другого измерения, а зовут меня Яцхеном, полагаю. Ваш придворный маг попросил меня освободить вас из лап огнедышащего дракона, что я и сделал». «Меня?» – тупо переспросила королевна. «Вас, миледи, вы же Лорена, так? Или я ошибся, и вы не она?» «Жаль, тогда придется разыскивать настоящую». Я сделал вид, что собираюсь уйти. Королевна мгновенно представила, каково будет остаться в наглухо запечатанной пещере наедине с колоссальным трупом, и моментально решила, что каким бы чудовищем я ни был, хуже, чем здесь, ей уже не будет. «Нет-нет, я она самая», — гордо подобоченилась она. «Благодарю тебя, рыцарь. Я не забуду того, что ты для меня сделал. И мой отец тоже не забудет. Надеюсь, мне обещали 1000 краунов за ваше спасение». «Что?» Глаза Лорены возмущенно округлились. «Всего 1000? Мой жаднюга-папаша назначил такое крохотное вознаграждение?» «Нет, вообще-то вознаграждение стандартное. Ваша рука, а после его смерти трон. Только вот, ну, вот вы бы пожелали, чтобы это все получил именно я?» «Понимаю», — слегка отшатнувшись, поморщилась Лорена. Она изо всех сил старалась не смотреть на мое лицо. Да и ниже тоже. Так что ее взор блуждал где-то в полуметре сбоку от меня. «Может быть, тогда ты вытащишь меня отсюда? Я уже 2 месяца не покидала эту чертову... О, святой Иисус, прости меня за богохульство». «Хочется увидеть солнышко», — виновато поморгала она. «Хочется, увидите». Я попытался пожать плечами, но из этого ничего не вышло. «Садитесь на спину, полезем». «Как? А разве, ну, есть же второй выход? А у вас хватит сил, чтобы отодвинуть эту глыбу? Тогда пожалуйста». Я и сам не возражал бы воспользоваться именно этим выходом. Ее высочество явно претело залезать мне на спину. Мало ли, что я выгляжу, как картинка Дали, так еще и весь перемазан драконьей кровью и внутренностями. А что же вы хотите? Всего 1/4 часа назад я сидел у него в животе. И все-таки девушка переборола брезгливость. Выбраться ей хотелось сильнее. Тем не менее, женская смекалка побудила ее накрыть мою спину одеялом, а уж только затем садиться. Она хотела обо что-нибудь опереться, но я предупредил ее желание, цепко обхватив за пояс нижними руками. 2 другие пары я использовал для того, чтобы вскарабкиваться по стене. «Мы не застрянем», — на всякий случай уточнила королевна, оказавшись в драконьем дымоходе. «Не должны», — не слишком уверенно ответил я. «Рабан, мы не застрянем». «Что такое?» — тут же вскинулась Лорена. «С тобой еще кто-то?» «Нет, я задумался, как объяснить, кто такой Рабан. Да и нужно ли это вообще? Вряд ли средневековая девица, пусть даже принцесса, сможет понять, кто такие мозговые паразиты Кернаки». «Это святой, который мне покровительствует». «Точно святой», — хмыкнул Рабан. «Другой на моем месте давно бы саморазложился от такой жизни». «А что в мире демонов тоже верят в Господа?» – удивилась Лорена. «Да как сказать?» Меньше всего мне сейчас хотелось затевать теологический диспут. Вполне хватало узкой темной дыры и груза на закорках. Все-таки вверх лезть гораздо труднее, чем вниз. Хотя альпинисты утверждают обратно. Кое-как я все же вытащил эту кралю наружу. Конечно, после этого мне пришлось еще спускаться вниз по скале, и это тоже было нелегко. Жаль, что крылья не работают. Естественно, перепонка у меня тоже очень прочная, но колеса разогнавшегося поезда или зубы громадного дракона – это скажу я вам. «Все, миледи, слезайте». Лорена отцепилась и недоверчиво смотрелась вокруг. Мы стояли на том самом месте, где я впервые увидел дракона. Только теперь вряд ли бы кто догадался, что буквально в паре метров начинается его пещера. Входное отверстие было запнуто огромным валуном. «А где же твой конь?» – неожиданно спросила королевна. «Какой еще конь?» «Как это какой?» «Самый обычный конь, рыцарский». «Только не говори, что ты пришел пешком. До столицы неделя пути». «Ваше высочество, вы только что слезли с моей спины. Вы не заметили там 2 необычных наростов, которые обычно принято называть крыльями?» «Конечно, после пребывания в драконьем животе они работают не очень хорошо, и на какое-то время мне придется забыть о передвижении по воздуху. Но сюда я добрался всего за час». Лорена озадаченно замолчала, очевидно, силясь понять, что я ей только что сказал. Я воспользовался ее состоянием и мысленно спросил у Рабана, есть идеи, как нам побыстрее добраться до Дваглича? «Можно подождать денек, пока твои крылья не заживут». «Не пойдет. Ее высочество мне за такое предложение горло перегрызет. Да еще, не дай бог, очередной рыцарь припрется спасать». «Тогда можно дойти до ближайшего города и украсть лошадей». «Почему украсть, а не купить?» «Так у нас же денег нет». «Ваше высочество, у вас есть деньги?» – спросил я. «Нет, а зачем?» «Лошадей купить? Вы же не хотите топать пешком до самой столицы?» «Что за глупость?» — фыркнула королевна. «Я дочь короля, я могу взять бесплатно любую лошадь, какая мне приглянется. Ее владелец будет просто счастлив. Должен быть, по крайней мере». «Ах, вот какие у вас порядки. Тогда все понятно». «Хм, каламбур получился». «А мы можем перебраться через это болото?» Лорена тоскливо окинула взором безрадостные просторы гигантской трясины. «Я боюсь утонуть». «Ну, если за вами чуть ли не каждый день является очередной спаситель, а некоторые коней умудрялись протащить, путь должен быть», — резонно заметил я. «Думаю, найти его будет нетрудно». Для обнаружения пути я попробовал воспользоваться чувством направления и был приятно удивлен. В моей голове словно сама собой нарисовалась безопасная тропка через болото. «Следуйте прямо за мной, ваше высочество, и не проваливайтесь», — воскликнул я и гордо двинулся вперед. Королевна послушно семенила за моей спиной и только тихо ойкала, когда в очередной раз погружалась по щиколотку. Ее платье и так не сияло чистотой. За 2 месяца в драконьей пещере любой наряд превратится в лохмотье. А теперь и вовсе больше походило на униформу какой-нибудь поломойки, вроде той же Золушки. «Рыцарь, то есть Яцхен, а ты когда-нибудь видел Рогалдрона?» «Я же только что его убил», — обернулся я, непонимающе глядя на Лорену. «Да нет, дракона звали Роулин, а я спрашиваю про Рогалдрона». «Признаться, я уже подзабыл, как звали этого ящера. Но кто тогда такой Рогалдрон?» «Рогалдрон — один из темных падишахов Голюса, одного из соседних темных миров», — любезно пояснил Рабан. «В местной мифологии исполняет обязанности Люцифера, верховный злодей. Считается повелителем всех демонов. Мерзкое место этот Голюс. Мы там один раз бывали». «Я никогда не встречался с Рогалдроном», — честно ответил я. «И я ему не служу. Я вообще никому не служу. Кроме моего отца», — фыркнула королевна. «Не могу поверить, что епископ разрешил послать на мое спасение такого, как ты». «Вообще-то епископ обо мне ничего не знает». «Не может быть», — не поверила Лорена. «Отец не посоветовался с епископом. Не верю». «Ваш батюшка тоже ничего обо мне не знает. Магнус Рыжебородый отправил меня на свой страх и риск». «О, уважительно протянула королевна. Надо будет поощрить нашего придворного мага. Единственный во всем королевстве додумался до чего-то путного. А твои крылья еще долго будут заживать? День, два, а что? Да ничего, просто было бы очень эффектно вернуться в столицу верхом на демоне. Епископ бы дерьмом и зашел. Ой, прости меня, Господи, за сквернословие». «Я вам не верховое животное», — холодно ответил я. «Мне не нравится, когда на мне ездят». «А кому нравится?» — пожала плечами королевна. «Но раз уж Магнус подчинил тебя, придется тебе выполнять мои приказы. Кстати, носить меня на плечах — великая честь». «Избавьте меня от такой чести, миледи. К вашему сведению, ваш маг меня не подчинял, а всего лишь нанял. Если у меня будет с вами слишком много возни, я просто швырну вас в болото и отправлюсь домой». «По-моему, мне хорошо удался скучающий тон. Я слышал, что самые действенные угрозы как раз и произносятся вот так, скучно и обыденно, без лишних эмоций». Хотя на королевну это не произвело впечатления, она только гордо задрала свой очаровательный носик. «Да уж, намучиться с ней будущий муженек, кем бы он ни был. Да и до тембрицам не позавидуешь, заполучить такую девицу в королевы радости мало». «Ой, кто это?» — вдруг пискнула та, о которой я только что думал. «Вон там». Я неохотно посмотрел туда, куда она указывала. Прямо в сердце топи мчался, разбрызгивая литрами грязь, один из тех рыба-жаба-людей, которых Рабан называл мурлоками. Я позавидовал его перепончатым ногам. С ними он мог не опасаться, что утонет. Мои с острыми когтями, напротив, только и норовили погрузиться поглубже. «Мурлок», — ответил я, заметив, что Лорена все еще ждет. «Всего лишь...» «Фу, гадость, ненавижу этих тварей». «Это расизм», — почему-то обиделся я. «Нельзя ненавидеть того только за то, что он не такой, как ты». «Только не мурлоков», — решительно ответила Лорена. «От них воняет, и разговаривать они не умеют. Вот цверги мне нравятся, а эльфы — это просто прелесть». «Рабан, кто еще живет в этом мире, кроме драконов, эльфов и прочего зверинца?» «Огры, тролли, гномы, гоблины, гноли, горгульи. А на других материках есть еще сфинксы, тригонты, кобны, эдерни, псиглавцы и каменные великаны. Кстати, патрон, Ты обратил внимание, что за тем урлоком гонятся?» «Гонятся?» — вслух переспросил я, напрягая зрение. «Кто?» «Не вижу», — рассеянно ответила Лорена. «Какие-то фигурки, может, охотники». Мои очи наконец-то справились с расстоянием, позволив мне отчетливо увидеть тех, кто гнался за Мурлоком. Увиденное мне не понравилось. Их было 12, ни больше, ни меньше, причем один раза в полтора крупнее остальных. Они неприятно напоминали мне оживших мертвецов с базы Уран. А приглядевшись, я понял, что это они и есть. Нет, конечно, не те же самые, откуда бы им здесь взяться. К тому же имелись явные отличия. Эти твари предпочитали передвигаться на четвереньках. Кожи на них явно не хватало, зато когти были даже чересчур длинными. Ну а зубы и вовсе выпирали изо рта, так что он не закрывался. «Кхолы», — брезгливо фыркнул Рабан, — «мерзкие создания. Они трупоеды, живут на кладбищах и питаются падалью». «Так почему же они гонятся за этой жабой? Не очень-то он похож на труп». «Видать, сильно изголодались. Если кхолов соберется много, они нападают и на живых, хотя все равно предпочитают кого послабее». «Ой, это же кхолы!» — взвизгнула Лорена, естественно, не слышавшая ни слова из нашего разговора. «Бежим отсюда, бежим! Нянька мне рассказывала. Неважно, бежим!» «Не бойтесь, миледи, бежать не потребуется», — хмуро отрезал я. «Ждите здесь». Летать пока еще не получалось, но крылья достаточно крепли, чтобы взмахивать ими, помогая поддерживать мое и без того очень легкое тело над трясиной. Я делал гигантские шаги, подпрыгивая метра на 3-4 в высоту и опускаясь плавно, как на парашюте. Конечно же, я довольно быстро настиг Мурлока и кхолов. Мурлок мне явно не обрадовался. Похоже, эту зашуганную расу терроризировали все, кому не лень. И он решил, что подмога пришла как раз к кхолам. У него было небольшое копьецо, но он и не пытался отбиться от своих преследователей. Шансов у него было маловато. Кхолы, напротив, обрадовались. Скорее всего, приняли меня за дополнительный корм, который был так любезен, что явился сам. Тот, что был крупнее остальных, даже добровольно пробасил: «Кушать хорошо, вкусно». «Рад за тебя», — согласился я, перерубая ему шею. Шеи у кхолов оказались необычайно тонкими, тоньше моей руки. Зато небывало прочными. Складывалось такое впечатление, что они состоят из одного только позвоночника, на котором каким-то образом держится все остальное. Увидев, что я прикончил их вожака, мертвяки возмущенно заухали и набросились на меня всем скопом. Их зубищи яростно царапали мою броню, но силенок им явно не хватало. Дракон Раулин в одиночку смог бы перебить 5-6 сотен кхолов, а я справился и с ним. В общем, через какое-то время все кхолы валялись обезглавленными, а я отделался парой случайных царапин. Один из маленьких трупоедов кусался так злобно, что ему удалось слегка надорвать хитин. Мурлок испуганно сжался, когда я устремил на него свой взор. Убежать он и не пытался, понимал, что я легко его догоню. Я с максимально миролюбивым видом убрал когти в пазухи и продемонстрировал ему безоружные руки. Мурлок недоверчиво поморгал огромными выпуклыми глазищами, а потом до него, видимо, дошло, что я не собираюсь на него нападать. Он что-то возбужденно залопотал на каком-то квакающем диалекте, а затем низко поклонился и подал мне свое копье. «Не надо, оставь себе», — усмехнулся я, отвергая этот жалкий дар. Мурлок явно огорчился и снова попытался всучить мне эту деревяшку. «Не обижай его, патрон», — укоризненно сказал Рабан. «Ты же ему жизнь спас, он должен отдариться. По их вере, если ты у него что-нибудь не возьмешь, он все равно скоро умрет». «А, тогда давай, а больше у тебя ничего нет? Монетки, например, или хоть пуговицы. Понимаешь, мне твоя пика, ну, совсем без надобности». Мурлок наклонил голову, безуспешно пытаясь понять, о чем я говорю. Хотя тому, что я все-таки согласился взять копье, он очень обрадовался. Еще раз поклонился, а потом попытался перекувырнуться через голову, но плюхнулся в грязь. «Ладно, бывай». Это Мурлок понял. Он поклонился в последний раз и спрыгнул с тропинки, полягушачьи поплыв куда-то в сторону. Я проводил его взглядом, а затем поскакал обратно к терпеливо ожидающей меня королевне. По пути попался довольно глубокий бочажок, заполненный до краев относительно чистой водой. Я не удержался от искушения и искупался. «Знаешь, патрон, нам бы не мешало обзавестись новой одеждой», — грустно констатировал Рабан, одновременно со мной осматривая меня со всех сторон. «Эти тряпочки можно назвать одеждой только с очень большой натяжкой». Будет возможность, обзаведемся. А пока что мне и так неплохо. Лорена встретила меня очень странным взглядом. Оказывается, демонам тоже не чуждо благородство, медленно произнесла она. Иногда, когда есть такая возможность. Полагаю, нам следует двигаться, миледи. Начинает смеркаться, а я бы хотел выбраться из этого болота до темноты. А ты неплох в драке, одобрительно крикнула мне вслед королевна. Она даже снизошла до того, чтобы похлопать меня по спине. После помывки моя кожа стала чистой, и прикасаться к ней было уже не так противно. Не хочешь наняться ко мне в телохранители? А разве у вас нет телохранителей? У меня? У меня их было четверо, недовольно фыркнуло ее высочество. Было, подразумевается, что теперь уже нет. Ну, когда Раулин меня похищал, он убил троих из них. Они защищали меня и... А что же стало с четвертым? Этот жалкий трус бросил меня и сбежал, возмущенно повысила голос Лорена. Каков мерзавец, а? Но разве он мог что-нибудь сделать? Он мог погибнуть с честью, а теперь умрет с позором. Как только я доберусь до столицы, равнодушно закончила королевна. А все-таки, чего ради тебе понадобилось защищать эту вонючую жабу? Во-первых, мне не нравится, когда дюжина нападает на одного, подумав, ответил я. Во-вторых, я с самого рождения ненавижу ходячих мертвецов. Я не стал уточнять, что это самое рождение произошло считанные дни назад. Бурное у меня младенчество, не правда ли? Затем, существуют чисто прагматические соображения. Скоро стемнеет, нам придется остановиться на ночлег. А где гарантии, что эти кхолы, покончив с Мурлоком, не отправятся на поиски новой добычи? Мне бы не хотелось проснуться от вашего предсмертного крика, миледи. Миледи жалобно сглотнула, представив себе такой вариант. К тому же в итоге я обзавелся этим копьем. «Зачем тебе это убожество?» – насмешливо хмыкнула королевна. «Мне? Мне-то ни к чему. Просто никак нельзя было отказаться. Может быть, вам пригодится. Все-таки оружие». Лорена немного поразмыслила, а потом милостливо кивнула и забрала эту пику себе. Копьецо и вправду было скорее женским, очень легкое и короткое. Оно больше напоминало удлиненный дротик, нежели копье.